Тень остановилась у дальнего края стола в ожидании сигнала. Марти Дрискл подался вперед, поэтому широкие плечи склонились под тяжестью толстой шеи и большой головы. «Прошу всех садиться», — сказал он. Рой Эймс и Пол Морган уселись на диван напротив письменного стола. Вицинь опустился на мягкий стул справа, возле Джорджа Уорда, а Джан сел на стул слева. Она ждала, что Дрискл произнесет предусмотренные ритуалом слова: «Кто-нибудь хочет кофе?» Но он сидел молча, словно Будда с выбритой макушкой, и сквозь очки в толстой оправе смотрел на то, что лежало на столе. Возможно, он размышлял о бесконечности, а, может быть, разглядывал свой пупок, хотя Джан в этом сомневался. Насколько она знала Дрискла, он не был ни мистиком, ни созерцателем пупка. Единственное, что он делал, это заставлял ее нервничать. Вероятно, таково и было его намерение. Остальные, собравшиеся в кабинете, быстро переглянулись, и Джан поняла, что и они чувствуют себя неуютно, ожидая, когда Дрискл нарушит тишину. Неожиданно он вскинул голову, его глаза расширились. — Вы все знаете, что вчера произошло? — начал Дрискл. — Я задумался о судьбе картины. — Задумался о судьбе картины. Эти слова заставили Джан насторожиться. — Закроет. Рой был прав. И тут заговорил Рой. «Не ты один, я только что говорил об этом с Полом, нам всем угрожает опасность». «Я ее не вижу», — быстро вмешался Пол Морган. «Побег Нормана Бейтса не имеет никакого отношения к нашей работе. Пока сценарий строго следует фактам», — Рой покачал головой. «Факты изменились». «Так изменим сценарий», — торопливо заговорил Вицини. «Сделаем такую небольшую вставку, может, на несколько страниц, у нас ведь есть целая неделя еще. А поскольку я снимаю сцены с Лумисами подряд, мы можем не прибегать к услугам Стива Хилла и этой девицы Гордон до начала следующего месяца, когда они вернутся из Нью-Йорка». «Мы тут что, сценарии собрались обсуждать?» Рой сделал нетерпеливый жест рукой. «Забудьте вы про сценарий. Пока Бейтс находился в психушке, у нас не было проблем. Наша история была всего лишь сказкой, чем-то, что случилось давно. Зрителям было наплевать. Факт — это ли выдумка? Теперь же мы столкнулись с реальностью». «Вот именно!» — Дрискл кивнул, и у Джана засосало под ложечкой. «Он боялся». «А это означало, что картины больше нет. Что Джан больше нет. Нет и всех ее планов. Не позволить им сделать это тоже нет». «Но вы не можете этого сделать», — громко произнесла она и поднялась, не обращая внимания на их удивленные взгляды, не обращая внимания ни на что и думая только о главном. «Не можете вы все бросить!» «Джан, пожалуйста!» Рой двинулся в ее сторону, и в его глазах читалось беспокойство. Его рука тянулась к ее руке. «Сейчас не время для истерик». «Тогда не устраивай истерику!» Она отдернула руку и, не обращая на него внимания, заговорила, обращаясь к лысоватому человеку, сидевшему за письменным столом. — Да что это с вами со всеми? Вы ведете себя, как перепуганные старухи. Остановить фильм был безумием. Разве вы не видите, что из этого может выйти? Вы же сидите на золотой жиле и боитесь копнуть поглубже? Жанна умолкла, увидев, что Дрискл отнял руки от стола и прижал ладонями друг к другу. На мгновение показалось, что он собирается молиться, но затем стало ясно, что он аплодирует. «Браво!» — произнес он. «В печать бы твои слова!» «Это не смешно, черт побери!» Джан почувствовал, как кровь бросилась ей в лицо. «Я тут не представление разыгрываю. Я говорю правду. Если бы хоть на минутку задумались, то поняли бы все преимущества». Дрискл сделал жест рукой, останавливая ее. «Хватит!» — бросил он. «Дай-ка мне сказать, что я думаю». Он повернулся и ткнул толстым пальцем в сторону Джорджа Уорда. «Ты скажи!» Серый кардинал кивнул. Как вам уже говорил мистер Дрискл, он задумался о судьбе проекта. Сперва эти сообщения нас озадачили. Как присутствующий здесь мистер Эймс, мы представили себе возможные проблемы, а потом приняли во внимание то, о чем вы сейчас сказали. Внимание прессы, паблисити, и пришли к тому же выводу. Побег Нормана Бейтса — лучшее, что могло случиться с безумной леди. Этот побег привязывает нас к первым полосам газет, к экстренным выпускам новостей каждой телевизионной и радиостанции в стране. Да, Бейтс мертв, однако сама эта история по-прежнему жива. Эти убийства будут теперь расследовать не один месяц. Информационного повода, подобного этому, не купишь ни за какие деньги. Каждое упоминание в этом деле — бесплатная реклама для нашего фильма. У Джан отлегло от сердца. — Значит ли это, что вы намерены продолжать? — спросила она. — Полным ходом, — ответил Дрискл. — Быстро снимем, выпустим в прокат и начнем снимать сливки. Джан окончательно расслабилась. — Отлично, — Пол Морган заулыбался Рою. — Я же говорил тебе, нам не о чем беспокоиться. — Я бы так не сказал. Рой поднялся и, не обращая внимания на Моргана, заговорил, обращаясь к Дисклу. — Вы забыли сценарий. То, что случилось вчера, перечеркивает финал. — Не забыл. И Дрискл ткнул в его сторону указательным пальцем. — Как сказал Санто, у вас есть неделя для переделок. Не закончите к следующему понедельнику, выйдите за дату начала съемок. Пока будем придерживаться установленного графика. А новые сцены снимем потом. Постойте, я еще не договорился. Ваш агент уже сделал это. Я позвонил ему утром, а он все устроил. Джан, улыбаясь, слушал их разговор. Все ее напряжение как рукой сняло. Да вы не волнуйтесь, Санта Вицци не подошел к Рою. Всего-то несколько страниц. У меня есть какие идеи. Подумайте о материале, с которым мы теперь сможем работать. Новые убийства. Смерть Нормана. Рой нахмурился, однако, когда он заговорил, голос был спокойным. — Да, кстати, — произнес он. — Почему вы так уверены, что Норман мертв? Глава 14. — Конечно, мертв. Доктор Стейнер потушил сигарету в пепельнице, стоявшей на столе Клейборна. — Послушайте, дам, я понимаю, кого вам. Неужели ради бога? Да перестаньте, наконец, оправдываться. Никто вас не винит в том, что произошло. Так зачем же вы сами вините себя? Клейборн пожал плечами. — Это вопрос не вины, — сказал он, — а ответственности. — Игра словами. Стайнер достал еще одну сигарету. — Вина, ответственность. Какая разница? — Если так рассуждать, тогда Отис в ответе за то, что оставил Бейтс наедине с монахиней. — А Клара? Ведь она сидела за регистраторской стойкой, когда Бейтс выскользнул наружу. Если уж кого и следует винить в его побеге, то именно этих двоих. Ну, наблюдать за ним было поручено мне. А поручил вам это я. Стейнер принес шарить в кармане в поисках спичек. Если вы ищете крайнего, то круг виновных замыкается на мне. Он закурил еще одну сигарету, бросил спичку в урну и выпустил в потолок облако дыма. — Если я говорю, что знаю, каково вам, то это не просто слова. — Как, по-вашему, почему я покинул заседание в Сент-Луисе и примчался сюда, как только узнал о случившемся? — Я испытал то же, что и вы. Сначала шок, потом чувство вины. К счастью, перелет был недолгим, и у меня не было времени на подобные мысли. Признаюсь, я, как и все мы, еще нахожусь под впечатлением от того, что произошло, и это вполне естественно в сложившихся обстоятельствах. Однако чувств вины у меня нет. — У меня есть. Доктор Стейнер взмахнул рукой, в которой держал сигарету. — Послушайте, никто из нас не идеален. Все мы совершаем оплошности. Разве не об этом мы говорим нашим пациентам? Мы не можем прожить жизнь, не совершая того, за что действительно стоит себя винить. А вчера имела место комедия ошибок, или трагедия, если хотите. Дело в том, что никто из нас, ни Отис, ни Клара, ни вы, ни я, не мог предвидеть то, что случилось.